«Профессор Лал, моя дочь. Я так и думал. Я сожалею, ужасно сожалею, доктор Лал, мы друг друга не поняли. Вокруг нас было много людей, и вы, видимо, подумали, что я хочу только взглянуть на рукопись, а я подумала, что вы разрешаете мне показать ее моему отцу, как я вам и говорила, помните? Я упоминала его мемуары о Герберте Уэллсе». «Об Уэллсе? Не припомню. В любом случае, по-моему, он устарел. И все же он интересен для науки, для литературы и для истории. Мой отец пишет очень важную книгу, и я, как видите, помогаю ему в его культурной работе. Никто другой этого не сделает, я не хотела создать неприятности». «Какие уж тут неприятности. Ты просто вырыла яму, прикрыла ее хворостом, а теперь, когда человек туда упал, лежишь на краю и ведешь с ним игривую беседу. Теперь Замлер заподозрил, что Шула именно для того и сбежала, чтобы организовать эту встречу. Тогда и он, и Уэллс служили всего лишь вспомогательными средствами. Неужели все это действительно было сделано для привлечения интереса? Знакомая уловка. Замлер помнил, женщины часто вели себя с ним оскорбительно, надеясь таким образом его заинтересовать, и говорили колкости, думая, будто это его очарует. Выходит, Шула похитила рукопись, чтобы соблазнить автора. Все человечество, один биологический вид, но два пола, как два разных диких племени, представители которых в полной боевой раскраске пугают друг друга из-за кустов. Этот Говинда был легок, подвижен, бородат, темен, хрупок, воздушен, интеллектуален. А интеллектуалы сводили Шулу с ума. Зажигали огонь в ее матке. Делали подлунный мир достойным ее внимания. Среди причин, побудивших Айзена бросить цех и стать художником, было, вероятно, желание возвыситься в глазах Шулы, показать ей, что он, как и ее отец, человек культуры. Теперь он, наверное, уже забыл о том первоначальном своем побуждении, однако продолжал изображать из себя живописца. Бедный Айзен. Шула уселась на диване очень близко к профессору, как будто намеревалась до него дотронуться. Она принялась рассказывать ему, с какой осторожностью ксерокопировала его работу. Положив на ксерокс первый разворот, она чуть не умерла от беспокойства, потому что боялась, как бы аппарат не обесцветил буквы и не оставил страницы пустыми. «Вы ведь используете такие необычные чернила. Если бы возникла какая-нибудь плохая реакция, я бы этого не пережила». Но все скопировалось благополучно, даже мистер Видик похвалил качество. А теперь оригинал и копия лежали в двух разных ячейках, от ксерокопированной листы в папке скоросшивателя. Мистер Видик сказал, что в камере хранения центрального вокзала можно даже выкуп за похищенного оставлять. Это очень надежное место. Шуле хотелось, чтобы Говинда Лал увидел, что оранжевый кружок между ее бровей похож на луну. Для этого она специально наклоняла голову и глядела из-под лобья. «А теперь, Шула, моя дорогая, — сказал Замлер, — иди-ка на кухню, помоги Маргот. Но отец...» По-польски она попыталась сказать ему, что предпочла бы остаться. «Нет, Шула, иди». Она подчинилась, решив показать Лалу, какая она послушная дочь. Но на щеках выступил горький румянец, и даже зад, которым она вильнула, имел обиженный вид. «Я бы ее не узнал, — сказал профессор. — Да? Это, наверное, из-за отсутствия парика. Она часто его носит, — пояснил Замлер и замолчал, заметив, что Говинда задумался, видимо, о своей работе, лежащей в камере хранения. Да, он ощупал карманы блейзера, проверяя, на месте ли ключи. «Вы поляк? — спросил он. — Был им когда-то. И вас зовут Артуром? — Да, как Шопенгауэра, которого читала моя мать. Артур звучит не очень по-еврейски. В то время это было, пожалуй, самое интернациональное имя для мальчика. Оно ассоциировалось с просвещением. На всех языках оно почти одинаковое. Но Шопенгауэр не особенно жаловал евреев. Он называл их вульгарными оптимистами. Почему оптимистами? Когда живешь возле кратера Везувия, лучше быть оптимистом. На 16-летие мама подарила мне «Мир как волю и представление». Это мне польстило. Такой подарок означал, что я уже дорос до столь серьезных глубоких вещей. Приблизился к великому тезке. Я проштудировал книгу и до сих пор хорошо ее помню. Представление — это единственное, что не подвластно воле, ослепляющей космической силе, которая движет всеми вещами. Воля — внутренняя творческая ярость мира. Сама она невидима, а видимы только ее проявления, как в индуизме майя покрывала иллюзий, которая висит над всем человеческим опытом, да. А в человеке воля по Шопенгауэру сосредоточена... Где же? По Шопенгауэру средоточие воли половые органы. Вор из риверсайдского автобуса согласился бы с этим утверждением. Достав из штанов инструмент воли, он поднял не само покрывало майи, но один из предшествующих покровов и предъявил Замлеру свой метафизический ордер. «А вы действительно были дружны со знаменитым Гербертом Уэллсом?» «Я бы предпочел не называться другом человека, который уже умер и не может ни подтвердить, ни опровергнуть мои слова. Скажу так. Одно время, когда ему было уже за 70, мы часто виделись». «Значит, вы жили в Лондоне?» «Да, на Оберн-сквер, возле Британского музея. Мы со стариком прогуливались вместе. Своих идей у меня тогда было немного, поэтому я слушал его. Научный гуманизм, вера в свободное будущее, в деятельную филантропию, в разум и цивилизацию. Сейчас эти идеи непопулярны. Цивилизация у нас, конечно, есть, но хвалить ее особенно не за что. Думаю, вы меня понимаете, профессор Лал». «Думаю, да. И все-таки Шопенгауэр, мне кажется, не назвал бы Уэллса вульгарным оптимистом. У него было много мрачных мыслей. Возьмите хотя бы «Войну миров». Там марсиане пытаются уничтожить человечество, относятся к нашему биологическому виду, как американцы к бизонам или к индейцам. Это истребление». «Истребление. Полагаю, вы лично знакомы с этим феноменом?» «Да, в немалой степени». «Правда?» «Я тоже», — сказал Лал, — «как пенджабец». «Так вы пенджабец?» «Да, в 47-м году, когда я учился в университете Калькутты, произошла страшная резня между мусульманами и индуистами. По всему городу расхаживали маньяки». Примечание. Приведшие к многочисленным жертвам массовые беспорядки в Калькутте произошли в августе 1946 года и вошли в историю как день прямого действия. Конец примечания. «Ох, да, люди убивали друг друга битыми и заостренными металлическими прутьями. Повсюду валялись трупы, бесчинствовали насильники, поджигатели, мародеры». «Понимаю», — Замлер посмотрел на профессора. «Это был умный человек с чутким выразительным лицом. Правда, иногда такая выразительность свидетельствует не о сочувственном воображении, направленном во внешний мир, а о высокой субъективности мышления, о приверженности внутренним привычкам. И все же Замлер начинал думать, что этот Лал, как Ашер Аркин, мог бы быть ему хорошим собеседником». «Значит, для нас обоих насилие – это не теоретическое понятие». «Не то, что для мистера Арнольда Беннетта, мистера Герберта Уэллса и других славных добросердечных джентльменов, которые обедали в Савое». «Из среднего и низшего сословия на Олимп. Как это замечательно, как по-английски. Мне льстило, что мистер Уэллс избрал меня в качестве слушателя своих монологов. Я им восхищался. Хотя после польских событий 1939 года мои взгляды изменились, как и мое зрение. Я вижу, вы пытаетесь разглядеть, что у меня под этими затемненными стеклами. Нет, ничего страшного, один глаз у меня функционирует. Помните пословицу «среди слепых и одноглазый король»? Уэллс написал об этом рассказ, который мне не нравится. Примечание. «Страна слепых». 1904 год, конец примечания. «Однако я не в стране слепых. Я просто не вижу левым глазом, ну, а Уэллс... На то он и писатель, чтобы писать, писать и писать». Замлеру показалось, что Говинда хочет что-то сказать. Одна за другой прошли несколько волн тишины, содержащих немые вопросы. «Вы? Нет, вы, сэр. Вы говорите». Лал слушал. Его волосатая фигура, его по-звериному карие глаза, весь он был воплощенной чуткость, продукт хорошего воспитания. «Рассказать ли мне вам еще о Герберте Уэллсе, раз уж он послужил причиной нашей встречи?» «Если вас это не затруднит», — ответил Лал. «Насколько я понял, ценность его творчества вызывает у вас сомнения». «Да, разумеется, причем серьезные. Благодаря всеобщему образованию и низкой стоимости печати, парни из бедных семей превратились в людей обеспеченных и влиятельных. Диккенс был богат, Шоу тоже. Он хвастался, что стал человеком благодаря чтению Карла Маркса. Не знаю, насколько это правда, но одно мне кажется несомненным. Широкая популярность марксизма сделала его миллионером. Если вы пишете для элиты, как Пруст, вы не разбогатеете. Но тот, кто придерживается радикальных взглядов и разрабатывает тему социальной справедливости, будет вознагражден деньгами, славой и авторитетом. Очень интересно. Вам в самом деле интересно? Извините, у меня сегодня тяжело на сердце, и от этого я очень разговорчив. К тому же, когда я встречаю симпатичного мне человека, это всегда располагает меня к многословию. Нет, пожалуйста, продолжайте объяснять. Этого я делать не собирался, пространных объяснений и так бытует слишком много. Из-за них ментальная жизнь человечества стала неуправляемой. Я просто думал об Уэллсе, о Шоу, о таких людях, как Маркс, Жан-Жак Руссо, Марат, Сен-Джюст. Все они были выдающимися ораторами и писателями. Интеллект составлял все их богатство, тем не менее они приобрели невероятный вес в обществе. А другие... Мелкие юристы, чтецы, картежники, памфлетисты, доморощенные ученые, артисты, либреттисты, предсказатели, шарлатаны, изгнанники, буфоны. Сумасшедший провинциальный адвокат может потребовать голову короля и получить ее именем народа, а Маркс – студент, чьи книги потрясли весь мир, он был прекрасным журналистом и публицистом. Я могу об этом судить, потому что сам занимался журналистикой. Как и многие мои коллеги, Маркс черпал материал в чужих статьях, но делал это мастерски. Так он писал об Индии или о гражданской войне в США, хотя, по сути, ничего о них не знал. Это был человек сказочной проницательности, блестящий полемист и оратор, чьи предположения оказывались гениально точными. Его интеллектуальный гашиш очень сильно действовал на людей. В общем, думаю, вы поняли мою мысль. Многие гениальные плебеи поставили себя на одну доску с аристократами и даже приобрели всемирную славу благодаря тому, что в результате распространения грамотности стало доступно всем бедным детям, а именно благодаря букварям, словарям, учебникам грамматики, классической литературе. Это позволило им выйти из трущоб или из тесных мелкобуржуазных мирков, чтобы с высокой трибуны обратиться к многомиллионной многонациональной аудитории. Такие люди диктуют условия, задают тон, а история идет за ними. Вспомните войны и революции, на которые мы позволили себя уговорить. Да, разумеется, калькутские беспорядки вспыхнули во многом под влиянием индийской прессы, заметил Лал. Надо отдать Уэллсу должное. Переживая личные разочарования, он не требовал жертв от цивилизации, не превратился в предмет культа, в монарха, героя от искусства или лидера оппозиции, он не начал стыдиться слов, в отличие от многих. «Что вы имеете в виду, сэр?» «Видите ли, — сказал Замлер, — в великую буржуазную эпоху писатели становились аристократами, а став аристократами благодаря мастерскому владению словом, считали себя обязанными перейти к действию. Для благородного человека — это считалось зазорным – заменять словами дело. Подтверждение тому – биография месье Мальро или месье Сартра. А если копнуть еще глубже, доктор Лал, то и Гамлет чувствует себя униженным, когда говорит «а я, как дева, облегчаю груз, души словами, руганью, как баба, как судомойка. Фу, стыдно, к делу мозг мой», примечание – Уильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2, перевод Гнедича, конец примечания. «Совершенно верно. Или к Полонию. Слова, слова, слова. Они для стариков или для молодых, которые стары сердцем, как принц, чьего отца убили. Но если принцы из презрения к бесплодным разговорам обращаются к благородным делам, всегда ли они знают, что делают? Когда они требуют крови, объявляют террор и, не скупясь, разбивают яйца для великого исторического омлета, понимают ли они, к чему призывают людей? Ударив по зеркалу молотком, чтобы его починить, могут ли они собрать осколки? Впрочем, доктор Лал, я и сам не знаю, к чему все эти сетования. Я вообще не уверен, можно ли контролировать человека на каком-либо уровне сложности. «Допускаю, что человечество неуправляемо». Но Уэллсу подобные сомнения были, как правило, не свойственны. Он верил, цивилизацию меньшинства нужно нести в широкие массы, и этот перенос можно осуществлять упорядоченно. Чинно, по-британски, в викторианско-эдвардианском духе, без сумасшествия и люмпенских выходок. Но Вторая мировая война привела Уэллса в отчаяние. Он стал сравнивать людей с крысами в мешке, которые отчаянно кусают друг друга. Это сравнение не кажется мне безосновательным, и все же я уже исчерпал свой интерес к Уэллсу. Полагаю, и ваш тоже, доктор Лал. «Вы хорошо его знали», — сказал Лал, — «и очень ясно о нем говорите. Завидую вашему умению представлять информацию в уплотненном виде. Мне его отчаянно недоставало, когда я писал свою книгу». «Та часть вашей работы, которую я успел прочесть, написана логично и понятно. Надеюсь, вы прочтете ее всю». «Извините меня, мистер Замлер, я что-то запутался, не совсем понимаю, куда миссис Аркин меня привезла. Вы уже объясняли, но я в тот момент невнимательно слушал. Мы находимся в округе Вестчестер, недалеко от города Нью-Рошелл, в доме моего племянника доктора Арнольда Эльи Грунера, который сейчас в больнице». «Понятно, он очень болен. У него кровоизлияние в мозг». «Аневризма? Операция возможна?» «Нет». «Ох, как жаль, вы, конечно, очень обеспокоены. Через день или два он умрет, уже умирает. Хороший человек. 22 года назад он забрал нас, Шулу и меня, из лагеря для перемещенных лиц и с тех пор великодушно заботился о нас. За два десятка лет ни дня без внимания, ни единого слова, сказанного в раздражении. Настоящий джентльмен». «Да, джентльмен. Как видите, мы с дочерью плохо приспособлены к жизни. Я занимался журналистикой. После войны не слишком активно, а лет 7 назад вовсе перестал работать. Правда, недавно я написал репортаж о войне в Израиле. Материал был для польского издания, но командировку оплачивал Грунер». «То есть он просто позволил вам быть своего рода философом?» «Если можно так меня назвать». «Мне знакомы многие объяснения существующего порядка вещей, но, честно говоря, от большинства из них я устал». «Значит, вы придерживаетесь эсхатологической точки зрения. Интересно». Слово «эсхатологический» не нравилось Замлеру, поэтому он только пожал плечами и спросил. «Доктор Лал, вы действительно считаете, что человечество должно отправиться в космос?» «Вы сейчас очень огорчены болезнью племянника. Может быть, наш разговор утомил вас?» «Когда начинаешь говорить, мысли поворачиваются в соответствующее русло. Колесики крутятся, и от этого, вероятно, положение вещей кажется чуточку более сносным. Хотя я не понимаю, как оно может быть сносным. Момент действительно ужасный, но что тут поделаешь? Мысли продолжают работать». «Как чертово колесо», — сказал хрупкий чернобородый Говинда Лал. «Мне довелось выполнять кое-какую работу для World Wide Technics в Коннектикуте. Я решал весьма запутанные теоретические задачи, которые касались порядка внутри биологических систем, а именно воспроизводства сложных механизмов. Не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь. Срабатывание одновременных импульсов, атомная теория клеточной проводимости. Раз уж вы упомянули Руссо, человек может родиться свободным или несвободным. Но, уверяю вас, без своих атомистических цепей он существовать не может. Надеюсь, вам нравятся мои шутки. Мне ваше чувство юмора по душе, и очень жаль, если это не взаимно. Я имею в виду цепочечную структуру клетки. Это вопрос порядка, мистер Замлер. Пока я не могу представить вам всю схему. Я еще не достиг такой универсальной гениальности. Однако, если говорить серьезно, то биологическая наука сейчас делает невероятные успехи. Это восхитительно. Участвовать в таком процессе — большая честь. Этот химический порядок, фундамент жизни, очень красив. Да, он величествен. Пока я вас слушал, мне пришло в голову, что желание жить вне порядка есть желание пойти против фундаментального биологического регулирующего принципа, который, как принято считать, существует как раз для того, чтобы делать нас свободными. Он – платформа для импульса. Так что же, мы сошли с ума? Человеческое существо может порвать с порядком, чтобы удовлетворить свою потребность в чистой свободе, а в неподотчетности импульсов. Биологические основы — это как будто бы крестьянство, а человек мнит себя принцем. Мне припоминается «Цикада и муравей». Примечание. Комическая опера Эдмона Адрана, годы жизни 1842-1901, по мотивам, переработанной Лафонтеном, басни Эзопа «Стрекоза и муравей». Конец примечания. Раньше героем был муравей, но теперь на авансцену вышел кузнечик. Отец научил меня французскому и математике. Главная забота его жизни заключалась в том, чтобы ученики не вырезали странички из энциклопедии «Британника» и не уносили их домой для тщательного изучения. Он был простым человеком. Благодаря ему я полюбил французскую литературу, которую и изучал сначала в Калькутте, потом в Манчестере, пока не созрели мои естественно-научные интересы. Что же касается вашего вопроса про космос, то, конечно, у таких экспедиций есть много противников. Они говорят, лучше потратить деньги на школы, на борьбу с нищетой и так далее. Дескать, мало того, что Пентагон отнимает средства у социальной сферы. Ерунда. Пропаганда социологов-бюрократов. Разумеется, они бы сами с удовольствием прибрали эти деньги к рукам. К тому же дело может быть не только в деньгах, верно? Американцы всегда безрассудно тратили. Это, конечно, плохо, но существует такое явление, как «гаспияж» с пользой. Примечание «гаспияж» — расточительство, французский конец примечания. Отсутствие бережливости выглядит оправданным, если способствует изобретательности, оригинальности, тяге к приключениям. Правда, к сожалению, очень часто все портит коррупция. Нечистые на руку дельцы обогащаются, окружают себя излишествами. Сейчас Вашингтон воспринимает полет на Луну как потрясающую возможность для пиара. Это шоу-бизнес. Простите, если мои выражения несколько устарели. Насыщенный восточный голос Говинды Лала звучал очень приятно. Я сам не знаток новомодных словечек. Так или иначе, вы, наверное, меня понимаете. Цирки. Слепящий свет. США становятся главным поставщиком научно-фантастических развлечений. С точки зрения организаторов и инженеров, полет на Луну открывает перед нами богатые возможности, но не имеет особой теоретической ценности. И все-таки что-то серьезное происходит. Человеческая душа, несомненно, ощущает величие этого достижения. Не пойти туда, куда можно пойти, было бы своего рода упрямством. Душа это чувствует, а ее потребности необходимо удовлетворять. На Луне может сложиться новый образ умеренной жизни. Естественно, технологии будут поражать умы больше, чем люди. Астронавты не похожи на супергероев, скорее на супершимпанзе, особенно если у них не получается красиво выражаться. Но это, в конце концов, функция поэтов, если вообще чья-нибудь. И все-таки я рискую предположить, что даже технари будут облагорожены. Ну, а вы, сэр, как смотрите на полеты в космос? Хорошо, почему бы не полетать, хотя не думаю, чтобы это было рационально оправдано. Почему? Рациональных оправданий может быть множество, я убежден, что можно даже говорить о рациональной необходимости. Жаль, что вы не дочитали мою книгу. Я нашел бы там неопровержимые доказательства. Замлер улыбнулся через свои затемненные очки, и даже слепой глаз поучаствовал в этой улыбке. Его легкое тело в аккуратном, хотя и старом черном костюме застыло в прямой позе. Дрожащие от напряжения руки слегка сжимали колени, между неловких волосатых пальцев тлела сигарета. Мистер Замлер выкуривал всего лишь 3-4 штуки в день. «Вы бы ознакомились с моей точкой зрения, которая базируется отчасти на истории Соединенных Штатов. Сначала американские колонии представляли собой пространство для расширения цивилизации, место, где можно было сколько угодно ошибаться. Я, конечно, не историк, но если кто-то, кроме специалистов, имеет право рассуждать о таких вопросах, то я все-таки предположу, к 1789 году, когда США оформились как независимое государство, Европа утратила полигон для ошибок. Результат – войны и революции – а революции, в конце концов, всегда оказываются в руках сумасшедших. Так сказал Деместр. Да, я мало о нем знаю. Достаточно знать, что он был с вами согласен. Революции рано или поздно оказываются в руках безумцев. Правда, безумцев хватает всегда и везде. А если власть велика, то одного ее давления хватит, чтобы человек сошел с ума. Власть, как известно, развращает, но это утверждение неполно. Оно слишком абстрактно, вы не находите? На мой взгляд, непременно следует уточнить, что власть лишает властителей рассудка. Она позволяет их иррациональным побуждениям покидать сферу мечты и вторгаться в реальность. Извините, я не философ, но, как вы справедливо подметили, неспециалисты тоже имеют право высказывать предположения. Наверное, для индуса это естественно, быть сверхчувствительным к избытку людей. Калькутта как вулкан, который вот-вот переполнится лавой. Китайцы тоже восприимчивы к этому. Да и вообще, все, кто живет в перенаселенных странах, мы постоянно толпимся, испытываем тесноту. Для нас очевидно, что должен быть выход, и что при помощи интеллекта и навыков человечества его необходимо найти. Мы слышим приглашение к путешествию, ощущаем бодлеровское желание вырваться, освободиться от земных оков. Душе хочется превратиться в пьяный корабль, расколоть замкнутую вселенную. Примечание: пьяный корабль. Стихотворение Артюра Рембо. Конец примечания.